«Они самые», — ответил Уорнер. «Вылезайте», — скомандовал коренастый и отошел в сторону. Один за другим монахи выбрались из шахты. На площадке возле дверей лифта они оказались в окружении десятка бешеных. Стинов впервые видел бешеных, и впечатление они на него произвели самое отталкивающее. Даже мутанты, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше, не казались столь отвратительными. Мутанты выглядели безобразно, но уродство их было всего лишь результатом безумного выверта природы. Во внешности же каждого из бешеных отчетливо были видны признаки вырождения и деградации. Их тусклые, невыразительные глаза не были озарены ни единым проблеском мысли. Даже на расстоянии Стинов ощущал омерзительный кислый запах их давно немытых, покрытых болячками и коростой тел. Даже по одежде, не говоря уже о внешности, невозможно было отличить мужчину от женщины. Носили бешеные, должно быть, все, что попадалось под руку. Но явное предпочтение отдавалось коротким жилетам из синтетической кожи и широченным штанам ярких, режущих глаз цветов. Также несомненной любовью пользовалась у бешеных дешевая бижутерия, которую они навешивали на себя в невероятных количествах. Открытые части тела бешеных были густо покрыты олиповатыми, чаще всего весьма неумело сделанными татуировками. Преобладали в этой галерее оскаленные черепа, мечи, обвитые змеями, и кровоточащие сердца, свидетельствующие о том, что бешеные не были лишены сентиментальности. Бешеные либо не признавали, либо попросту не умели пользоваться метательным оружием. Стинов не заметил ни у одного из них ни метательных ножей, ни стрелок, ни бумерангов. Зато другого оружия было в избытке. Широкие охотничьи ножи, палаши, секиры, чеканы с кристаллическими наконечниками, топоры и просто пластиковые палки с насаженными на них тяжелыми металлическими шестеренками. «Видишь этого лысого здоровяка?» — тронув Стинова за локоть, спросил Кригер. Взгляд его из-под приподнятого капюшона указывал на коренастого бешеного, вторым заглянувшего в шахту лифта. Стинов незаметно кивнул. «Это и есть Слик», — сказал Кригер. «Похоже, он уже чувствует себя здесь хозяином, если пришел нас встречать». Роста Слик был невысокого. Его лысый, покрытый татуировками затылок, едва достал бы Стинову до подбородка, окажись они рядом. Несмотря на это, в его коренастой, крепко сбитой фигуре ощущалась сила и мощь. Плечи Слика были настолько широко разнесены в стороны, что руки свисали вниз, не касаясь тела, как у орангутанга. Черты лица Слика, низкий покатый лоб, широкие надбровные дуги, маленькие запавшие глаза, выступающие скулы и тяжелая, почти квадратная нижняя челюсть придавали ему еще большее сходство с человекообразным приматом. Одет он был в ярко-желтые, лоснящиеся на бедрах шаровары и коричневый жилет из псевдокожи, оставляющий открытой широкую волосатую грудь. К жилету было приколото штук 10 ослепительно сверкающих брошей, каждая размером с небольшие блюда. В правой руке Слик держал большой арбалет с широким прикладом. На кулак левой руки у него была намотана цепь, тянущаяся к кольцу, продетому сквозь губу тощего, одетого в лохмотье уродца, сидевшего словно пес у ног хозяина. «Ну, как попы добрались?» Слик оскалил большие желтые зубы, что в его исполнении должно было изображать радушную улыбку. «Долго-долго ползли по лестнице?» Голос у Слика был звучный и громкий, но слова он произносил неразборчиво, словно рот у него был забит непережеванной пищей. «Привет, Слик», — ответил бешеному один из монахов и кинул ему упаковку эфемера. Слик поймал ее на лету и, проворно распечатав, бросил две постилки в рот. Человек, сидевший на цепи у его ног, жалобно заскулив, потянулся к кулаку, в котором был зажат эфемер. Злобно рявкнув, Слик ударил его кулаком по голове. Человек, завизжав, опрокинулся на спину. Дернув цепь, Слик снова заставил его сесть. «Идем! Живо, живо!» — сказал он, обращаясь к монахам. «Давно собрались. Попов ждем!» Слик велел без попов не начинать. Добавил он, снова ощерив зубы, в навевающей жуть улыбке. В сопровождении бешеных монахи двинулись вдоль центрального прохода. Стинов заметил, что все они угощают бешеных эфемером, но раздают его уже не целыми упаковками, а по одной-две постилки. Сектор находился в плачевном состоянии. Движущиеся тротуары в проходе бездействовали. Осветительные панели под потолком горели через одну, а то и реже. Стены корпусов были где разобраны, где разворочены, где покорежены огнем. Витрины и окна, выходившие в проход, все до единого были разбиты. Мусора, грязи и нечистот вокруг было столько, что невозможно было поставить ногу, чтобы во что-нибудь не вляпаться. И над всем этим стоял зловонный, почти непереносимый смрад. Стинову казалось, что с каждым вздохом в организм его проникают миллионы болезнетворных микроорганизмов, которые сразу же принимаются за свою разрушительную работу. Трудно было себе представить, что люди, пусть даже совершенно опустившиеся и одичавшие, были способны постоянно изо дня в день жить в столь невыносимых условиях. Вонь, стоявшая в проходе, показалась Стинову легким ароматом, когда они зашли в помещение –